Глава 4. Мы с Эксара вышли в парк, но когда я попытался распрощаться с учителем, тот лишь покачал головой. «Сейчас куда ты, туда и я», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Приказ императора. В моем присутствии не оскорблять тебя, пытаясь таким образом выбить из колеи перед финалом, не предлагать сговор точно не станут. Это обычная перестраховка». Я бросил взгляд на Арчи Акталина. Тот был один. Стоял на краю парка и ждал именно меня, судя по тому, что он почти неотрывно следил за нашим с учителем приближением. «То есть я слабое звено?» — уточнил я. Эксара проследил за моим взглядом и усмехнулся. «Но ты нашел, с кем себя сравнить», — фыркнул он. «Наследник рода из десятки сильнейших не та фигура, отношениями с которой кто-то станет рисковать ради одного турнира». Я только вздохнул. «На авторитет мне еще нарабатывать и нарабатывать». «Ясно. Благодарю», — кивнул я. «Тогда пойдемте пообщаемся с Арчи». «Арчи?» — удивился Эксара. «Ты с ним на коротке, что ли?» «Обращаемся друг к другу по имени», — уклончиво ответил я. «Можно ли это назвать на коротке? Дехарт его знает. Как-то к наследнику рода Акталина точно не каждый обращается по имени. Но и другом я его назвать не могу, даже с натяжкой. Возможно, только пока, но тем не менее». «Идем», — кивнул Эксара. «Господин Эксара, Виктор», — приветственно склонил голову Арчи, когда мы подошли к нему. «Господин Акталина», — кивнул в ответ учитель. «Арчи, пришлось и мне склонить голову». «Без присутствия Эксара все было бы проще, мы с Арчи плюс-минус равны по статусу. Я глава слабенького рода, он наследник одного из сильнейших. Да и мы с ним уже обращаемся друг к другу по именам». Но Эксара не просто был в разы старше нас. Он и его репутация сильнейшего владыки в стране плюс одного из высших государственных чиновников переворачивала все с ног на голову. Настолько, что даже Арчи был вынужден здороваться первым. Плюс сейчас Эксара еще и наставником был, и мы оба в роли участников, то есть отчасти подопечных. «Не могу не отдать должное вашему преподавательскому таланту, господин Эксара», — улыбнулся Арчи. «Вновь ваш ученик показывает результаты, которые превосходят все ожидания». «Благодарю», — улыбнулся Эксара. «Ваших учителей тоже можно лишь похвалить, господин Акталина. Редкий новичок показывает такие результаты на турнире, каким бы сильным он ни был сам по себе». Арчи благодарно склонил голову. «Я же с интересом наблюдал за официальным Арчи. Не произвел он на меня впечатление человека, который может долго и со вкусом расшаркиваться с аристократами в полном соответствии с этикетом? Нет, разумеется, наследник рода из десятки сильнейших не мог быть невоспитанным. Но характер все равно берет свое. Арчи просто умел и любил съехать с официальщины в полунеформальное общение. И он оправдал мои ожидания, надолго его не хватило». «Виктор, я правда не ожидал», — широко улыбнулся Арчи. «Я в курсе, что ты гений, но не настолько же. Амисат тоже хорошо выступил, но он не дошел даже до полуфинала, что уж про медаль говорить». «Благодарю», — улыбнулся я. «Не говорит же, что мне просто повезло». «Строго говоря, мне как раз не повезло. Никто, кроме меня, на турнире не получал травмы, уж тем более не выходил с травмой на очередной бой». «Ты же будешь биться во всю силу», — хитро прищурился Арчи. «Или стоит дать тебе дополнительный стимул?» «Например», — поинтересовался я. «Можем заключить пари», — улыбнулся Арчи. «На любую сумму, которая будет для тебя существенной. Я хочу, чтобы ты показал все, на что способен, и даже больше, если это возможно. Мне правда любопытно». Арчи обезоруживающе улыбнулся, и даже учитель невольно улыбнулся в ответ. Очень уж располагающим собеседником был Арчи. «У меня и так есть стимул». Я тоже улыбнулся. «Наш с тобой бой в случае победы принесет мне больше полумиллиарда. Я сделал ставки еще в день открытия». Арчи глянул на меня с легким сомнением. Вот теперь чувствуется, что он наследник рода из десятки сильнейших. Ему такие деньги не кажутся чем-то запредельным, и не факт, что ради полумиллиарда он стал бы биться изо всех сил. Особенно если бы у него были какие-то мощные козыри, которые можно было бы применить куда более выгодно. В той же родовой войне, например. Но Арчи все-таки сообразил, что по обеспеченности я ему далеко не ровня. «Убедил», — кивнул он, — «не буду настаивать на паре, а то мало ли. Некрасиво было бы забрать весь твой выигрыш, который ты уже получил». Я лишь улыбнулся в ответ. «И, Виктор, не думай лишнего», — серьезно добавил Арчи. «Ни я, ни мой род не будем иметь к тебе претензий, если ты вдруг выиграешь. Я, конечно, в это не верю, но все равно. Тебе нечего опасаться от рода Акталина. Не из-за результатов турнира, какими бы они ни были. А вот это ценно. Не то чтобы меня могли остановить подобные опасения, но всегда приятно знать, что имеешь дело с людьми чести, особенно если это могущественные и высокопоставленные аристократы». «Благодарю», — склонил голову я. «Тогда до встречи на арене», — подмигнул Арчи и склонил голову на прощение. «Господин Аксара, Виктор». «Удачи в бою, господин Акталина», — кивнул мой учитель. «Удачи, Арчи». «И тебе». Когда Арчи отошел от нас, Эксара проводил его взглядом и негромко произнес: «Повезло тебе с соперником, ученик. Что Барнами, что Аш вцепились бы в потенциальную победу зубами». «Могли быть последствия», — уточнил я. «Еще могут быть», — обрадовал меня учитель. «К поражению Дерека Аш ты не причастен, а вот Барнами не забудет». Я лишь плечами пожал. «Да и что я мог сделать? Проигрывать только, чтобы не вызывать недовольство кого-то из элиты, так проще было вообще не участвовать». «Ладно, забудь», — качнул головой Эксара. «Сейчас твоя задача — выиграть. Все остальное будет, если будет, потом». «Согласен». «Смотри-ка, больше не хромает», — хмыкнул глава рода Рамсей. Глава рода Аш проследил за его взглядом и увидел Виктора Дамар в сопровождении Адриана Эксара. Ученик и учитель неторопливо двигались вглубь парка, но даже так было видно, что парень идет совершенно нормально. «Думаешь, это был спектакль?» — бросил острый взгляд на собеседника Аш. «Специально, чтобы продемонстрировать якобы возможности Эксара?» «Нет, вряд ли», — покачал головой Рамсей. «Травма была, слишком уж отличался бой полуфинала от предыдущих боев. Тогда где они взяли артефакт высшего исцеления?» «Из тех, о ком известно», — задумчиво протянул Рамсей. «Пожалуй, только Чуйми мог его предоставить, остальным смысла не было. Не пошли бы они навстречу Адриану. Нечего ему им предложить». «А, Чуйми», — понимающе протянул Аш. «Совсем забыл, что у них тоже есть такой артефакт». «Одно из последних достояний угасающего рода, которое еще позволяет им держаться на плаву», — кивнул Рамсей. «Не только не столько Эксара заявил о себе. Чуйми тоже воспользовались случаем напомнить». Аж задумчиво покачал головой. «Коэффициенты на финал сейчас рухнули, наверное», — слегка улыбнулся он. «Но ты же успел сделать ставку», — насмешливо приподнял брови глава рода Рамсей. «Нет», — поморщился Аж. «На полуфинал я поставил сотню, но финал казался мне совсем уж безнадежным делом». Глава рода Рамсей глянул на него с превосходством. «Я вот уже вернул половину того, что проиграл тебе», — произнес он. «А если Виктор выиграет турнир, то даже в плюсе останусь». Глава рода Аш смерил собеседника нечитаемым взглядом. «Повезло», — ровно сказал он. Рамсей лишь молча усмехнулся. Приятно было хоть в чем-то уесть надменного коллегу, который слишком часто оказывался прав. И особенно приятно будет припоминать ему этот случай, если юный гений Дамар все-таки выиграет турнир. «Учитель, скажите, кто предоставил нам артефакт высшего исцеления?» — спросил я после того, как мы распрощались с наследником рода Акталина. Не то чтобы я рассчитывал еще раз воспользоваться им в ближайшее время, все-таки без силы владыки эта игрушка бесполезна. Но рано или поздно я сам возьму высший ранг. Хотелось бы знать, к кому можно обратиться в случае чего. «Чуйми», — ответил Эксара. «Он сам связался со мной сразу после того, как ты поковылял на выход после боя с Талу. Если бы не запрет Императора на любые контакты, тебе и в полуфинале превозмогать не пришлось бы». Я благодарно склонил голову. «Запомню и воспользуюсь, скорее всего. Род Чуйми очень далек от богатой и зазнавшейся элиты. С ним легко будет иметь дело, даже если мой род останется в том же положении, что и сейчас. Расплатиться деньгами — наименьшая цена из всех возможных. А Чуйми вряд ли откажется от легкого заработка, раз уж учителю он сам предложил артефакт. И, кстати, надо будет поблагодарить главу рода Чуйми при случае. Сегодня его предложение меня действительно выручило. Все-таки с травмированной ногой шансов выиграть финал у меня не было. Второй раз на этот же трюк никто не купился бы. Мы с Эксара пообщались еще с несколькими аристократами. Все выражали восхищение, поздравляли меня с уже как минимум серебряной медалью. Всячески намекали учителю, что не прочь были бы отдать ему на обучение своих детей и так далее. Однако никто, как и Арчи Акталина, не спросил про мою травму. И про внезапное излечение тоже. Не принято было среди аристократов лезть в чужие дела. Получил травму плохо, быстренько все поправил, молодец. Давно пора было. Обсуждать такие вещи было просто неприлично. И даже союзники или друзья в подобной ситуации могли лишь предложить конкретную помощь, как это сделал Чуйми, а не выражать соболезнования или как-то иначе злорадствовать. В общем, считалось, что быть здоровым и успешным — это нормально. Все остальное аристократы были приучены игнорировать. В какой-то момент я заметил на другом конце парка мерцающий купол и указал на него учителю. «Что это?» — спросил я. «Император, скорее всего», — ответил Эксара. Я вопросительно вскинул брови. «Он любит пообщаться с претендентами на победу, когда их остается мало», — пояснил учитель. «Собственно, ради этого он и снял с вас изоляцию». «Зачем?» — не понял я. «Приз за победу в турнире всегда разный», — снисходительно улыбнулся Эксара. «И этот приз предназначается именно победителю. Не его роду, а конкретному человеку. Император общается с претендентами и решает, кому что достанется в случае победы. Просьбы высказывать бесполезно, император никогда их не выполняет, но отвечать на его вопросы лучше честно и открыто. Тогда велик шанс, что тебе достанется именно то, чего ты хочешь». Я задумчиво посмотрел на купол. То есть и до меня дойдет очередь. Понятно, что сначала император пообщается с представителями более значимых родов и кланов. Я буду последним в этом списке, но это и хорошо. Есть время подумать, как построить разговор и куда его вести. Или хотя бы как отвечать на вопросы, которые мне зададут. Пожалуй, самое время обозначить свою цель. Я всё голову ломал, как бы дать понять аристократам, к чему я стремлюсь. Опека над приютом ничего не изменила в этом смысле. Я по-прежнему интересую больше клановую аристократию, чем имперскую. Чуйми — единственное исключение. А так та же матриарх Басир — хороший показатель. Совместный бизнес мне пока предлагают только кланы. Если же я озвучу свою цель императору, то громче заявить о себе просто невозможно. Риски есть, конечно. С аристократами я могу просто поговорить, а император — тот, кто дает родам статус имперских. Он ведь мне и отказать может. Хотя ладно, это скорее плюс. Если я сразу буду знать, что моя нынешняя цель недостижима, то просто сменю вектор, причем практически безболезненно, то есть без каких-либо репутационных потерь. Я же пока никому свою цель не озвучивал. А вот если император назначит цену, так сказать, то она может оказаться для меня неподъемной, а свернуть с этой дорожки я уже не смогу. Слово-то будет сказано. И эта цель повиснет камнем на шее не только у меня, но и у моих потомков. Статус имперского рода — очень желанная вещь для многих. Не только я на него нацелился. Однако имперских родов в стране менее двух десятков. И это за все время существования империи. Сложнее, наверное, только стать вассалом императора. Таких родов еще меньше. И там есть за что биться. Если коротко, то имперский род — это гарантия безопасности. Объявить войну имперскому роду не может даже свободный род, и ввязаться в родовую войну по своей инициативе имперскому роду не так-то просто. Миками и Рикута тому пример. Сколько лет они осаждали императора с двух сторон, чтобы он разрешил им повоевать? Кланы вообще обходят имперские роды по большой дуге. Лишиться статуса клана, по сути, можно только в одном случае — всерьез задеть имперский род. Это однозначно трактуется как покушение на основы империи. Об уничтожении имперского рода и речи быть не может. Император потом спросит с виновника так, что от него самого ничего не останется. И неважно, какой у него статус. Есть и более приземленные плюсы в статусе имперского рода. Например, до определенного предела прибыль имперских родов полностью освобождена от налогов. Правда, обязанностей у имперских родов тоже хватает. Одна социалка, которой они обязаны заниматься, и никаких бонусов им за это не положено, чего стоит. Однако, желающих обезопасить свой род на тысячелетия вперед всегда хватало. Удавалось это очень мало кому. Нужно деяние, именно так, с большой буквы. Такое, чтобы император оценил сделанное родом как жизненно необходимое для империи. Получится ли у меня сделать нечто настолько масштабное? Посмотрим. Кое-какие идеи у меня есть. И, пожалуй, пришло время послушать, что думает на эту тему император. Я перевел взгляд на слугу в цветах императорского рода, который подошел к нам и коротко поклонился. «Господин Дамар, Его Величество желает побеседовать с вами», — произнес он. «Позвольте вас проводить». «Конечно, видите», — кивнул я и двинулся за ним.